придавил огромного паука, вылезшего на валун. Нет, не забуду. Так не можете припомнить? Вы из авиации? Ну зачем из авиации? Мы люди наземные. Желаете закурить? Володя закурил. Снимая на ходу халат, из-за скалы появился капитан Шапира, буйноволосый и бледный. За ним шел Митяшин и нес маленький столик, которому кнопками, чтобы не сорвал ветер, была приколота кумачевая скатерть. За Митяшиным сестра Кондошина несла портфель, в котором Устименко знал это, лежало его личное дело. «Я извиняюсь, запыхавшись», — сказал Митяшин. «Припоздали маленько, да вот капитан Шапира срочно швы накладывал, у Еремейчика неприятность вышла, решил медведяткой попробовать силы бороться, ну и поборолся». «Значит, будем начинать? Как с кворумом? А может быть, бросим курить, товарищи, будем уважать партийные собрания?» Санитар Белкин негромко засмеялся. Митяшин всегда забывал, где можно курить, а где нельзя. Выбрали президиум, потом Кондошина огласила просьбу таких-то товарищей присутствовать на собрании. Володя фамилии не расслышал. Неслышными шагами из-за Володиной спины появилась Нора Ярцева, шепнула ему на ухо: «Вы, товарищ майор, не волнуйтесь, все хорошо будет». Улыбнулась и исчезла. И Каролина Яновна величественно и приветливо кивнула Володе головой, словно подбадривая и сообщая, что зла на него и не помнит. Митяшин быстро и ловко установил свой столик, положил на скатерть Володина личное дело, сестра Кондошина объявила повестку дня, и капитан Нестерович из политуправления флота подвинул к себе папку с таким видом, словно узнает сейчас что-то чрезвычайно важное и новое, чего до сих пор ни одна душа не знала. Когда Володя рассказал свою автобиографию, как выразилась сестра Кондошина, над расположением бывшего медсанбата 126 в сторону фьордов опять прошли бомбардировщики, и он проводил их взглядом. Ему уже не раз доводилось летать на ДБ-3 со всякими специальными медицинскими заданиями. В авиации у него были друзья, и ему показалось, что они его видят оттуда и знают, какой у него день нынче. И все другие, присутствующие на собрании, тоже посмотрели в бледно-голубое вечернее небо Заполярья. Здесь перебывало много летчиков, и среди тех, кто шел сейчас на бомбежку, наверное, у сестер и санитарок, и докторш был не один знакомый. А сестра Люся даже вздохнула, и ее старшая подруга Нора быстро и укоризненно на нее поглядела, как бы говоря, что по этому стрелку-радисту, который и письма не удосужился написать, нечего тужить. «Вопросы к доктору, к майору, товарищу Устименко имеются?» — спросила сестра Кондошина. Володя стоял неподвижно. Легкий ветер с моря трепал его волосы, усталые глаза смотрели строго и спокойно, загорелое лицо побледнело, он устал нынче, весь день ему пришлось оперировать на базе у катерников, потом разбирался тут у себя. «Имеется вопрос», — значительно покашляв, произнес капитан Нестерович. «Вопрос у меня к майору Устименко. Вот вы заявили, что матери не помните, и что воспитывались у своей тетушки. Так, кажется, у некой Устименко Аглаи Петровны. Вы заявили также, что всем обязаны ей и своему отцу, погибшему в спецкомандировке. Вы также сообщили партийному собранию, что Аглая Петровна Устименко до лета 1942 года поддерживала с вами письменную связь, а теперь вы не имеете от нее писем. Мне бы хотелось уточнить эту часть вашего выступления. Как вы сами предполагаете, где в настоящее время находится ваша тетушка? На войне, случается, убивают, — угрюмо ответил Володя. Это мы знаем, — неприязненно произнес Нестерович. Но это не ответ, а демагогия. А если ваша тетушка сдалась в плен или сотрудничает с фашистскими выродками? Послушайте, товарищ капитан, я...